Глава 7. Отведенные покои оказались очень даже ничего. На втором этаже довольно просторные, но, что самое главное, хорошо протопленные. Настоящая я снежная ведьма или неправильная, но болею, как и обычные люди. Повезло, что не свалилась после всех сугробов, но рисковать дальше не стоит. Большая кровать под балдахином из белоснежной шкуры вместо покрывала. Огромный камин напротив, так что холодно по ночам точно не будет. Стены закрывали деревянные панели, а на полах лежали ковры. Кушетка придвинута к кровати, два кресла и столик рядом с окном. Увы, большой ванны покои не предусматривали, хотя все необходимое имелось. Также была гардеробная, сейчас пустая. Ивар ушел, сообщив, что зайдет через час, чтобы проводить меня в столовую, так что я использовала выделенное время, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Увы, ни о каких платьях, которые носили снежные ведьмы, мечтать не приходилось. То единственное, что было на мне после ритуала Дня Зимнего Солнцестояния, осталось в экипаже в моем мире. Конечно, Хельга дала мне смену одежды, однако этого мало. Но с этим я что-нибудь придумаю. В крайнем случае, можно сказать, чтобы проводили меня за покупками в тот городок в долине за завесой. Там обязательно должны быть магазины. Этим можно будет заняться завтра, а сегодняшний остаток дня я планировала посвятить изучению ритуала передачи магии. После того, как я получу исходные сведения, можно будет сделать перерыв, ведь это не помешает мне думать о сложившейся проблеме. Стук в дверь прервал планирование дел. Сначала я нахмурилась, ведь время обеда еще, по идее, не наступило, но потом поняла, что по пустякам меня беспокоить не должны. Гадать, Ивар это, который решил окончательно исправиться, или кто-то другой, я не стала, а просто подошла и открыла дверь. На пороге стоял Давен, причем с видом побитого щенка. И так его жалко стало, что продолжать воспитательный процесс совершенно расхотелось. Эх, все же слишком мягкая я. Пользуются моей добротой все, кому не лень. «Входи!» Вздохнув, я отошла в сторону, пропуская парня. На лице Давена промелькнула радость. Быстро войдя, он закрыл за собой дверь и уставился на меня с таким видом, словно я сама госпожа Зима. «Что тебе?» Грубовато спросила я, борясь с очередным приступом жалости и человеколюбия. «Еще раз хотел извиниться за свое поведение», — выдохнул он. «Принимаю извинения. Это все?» «Нет». Парень помялся, прежде чем продолжить, а затем выпалил. «Вы научите меня снежной магии и тому заклинанию, которое использовали на мне?» И снова взгляд то ли щеночка, то ли котенка, но по факту итог один. Сразу хочется накормить и выполнить любую просьбу. А потом я вспомнила слова Ивара о том, что его братец мечтал несколько месяцев, чтобы его обучила снежная ведьма. И мысленно выругалась. «Он что, серьезно планирует, что это буду делать я? Ведьма, 3 дня назад получившая свою снежинку? Хотя про это он не знает. В любом случае, из меня плохая наставница, не говоря уже о том, что я здесь ненадолго». «Не думаю, что это хорошая идея», — медленно сказала я. «Мне больше не к кому обратиться», — Давен поник. «Не ври», — поморщилась я. «Клан Гэротов постоянно берет в жены снежных ведьм, и я видела, что тому же Ивару эта магия не чужда. Попроси его или кого-нибудь еще. Никогда в жизни не поверишь, что среди местных нет снежных ведьм». «Вы самая сильная», — заявил он, — «а ведьм у нас нет». В принципе, он прав, если не считать Верховную, я на самом деле сильнейшая среди сестер Ковина. Но это ничего не меняет. «Попроси Ивара», — повторила я, пытаясь понять, почему здесь нет снежных ведьм. «Ведь сам мир будто сотворен специально для нас». «Это потому, что мне нечего предложить взамен?» Неожиданно прищурился он, и я насторожилась. «Так, судя по всему, парень — превосходный манипулятор. С жалостью не прокатило, теперь ищет другие рычаги давления. Вообще-то, с такими двумя братьями ничего удивительного. Вот только ошибся, щеночек. Я эти игры сама хорошо знаю, ибо периодически пользуюсь. Иначе с таким характером мне в Ковине пришлось бы гораздо хуже. В этом мы похожи, только у меня опыта больше. Но почему бы не послушать, что может предложить мини-желтоглазый?» Спрятав усмешку, я прошла к камину и села в кресло, разглядывая стоявшего на вытяжку Давена. Подловатый прием, но Верховная часто его использовала, когда хотела внушить чувство неуверенности. Так и произошло. Парень смутился, но сесть в кресло напротив не осмелился, продолжая стоять, что очень хорошо. Значит, боится отказа. Было бы иначе, плюхнулся бы в кресло с довольной ухмылкой. «А тебе есть что мне предложить? Из чего ты решил, что мне это нужно?» «Потому что я могу стать самым лучшим источником сведений о Фриоране», — заявил Давен, приободрившись. «Не впечатляет», — скучающе протянула я. «Если мне что потребуется, то твои братья тут же мне это предоставят». «Кроме своих мыслей», — парировал он. «Могу стать вашими глазами и ушами». «А вот это уже интереснее. Шпион мне не помешает. Вряд ли Давен сможет помочь чем-то конкретным, но хуже точно не будет. Предупрежден, как известно, значит вооружен. Но неужели он готов сдавать своих братьев, зная меня всего пару часов от силы?» «Сомневаюсь. Скорее всего, сведения будут подаваться измененными, но не сильно далеко от истины, чтобы не распознать обман. Но даже такое не повредит. С другой стороны, что мне мешает сделать вид, что я поверила парнишке? Интуиция подсказывала, что он мне пригодится». «Учить не буду», — резко заявила я, а когда нужный эффект был достигнут и Давен искренне понурился, добавила: «потому что не вижу смысла». «Простите». Он развернулся, а когда дошел до двери и взялся за ручку, спокойно сказала ему в спину: «Но и гнать не стану. Можешь наблюдать, делать выводы и задавать вопросы. Если мозги и дар есть, то сам до всего дойдешь, а я проясню нюансы». Радость парня была неподдельной, а я снова ощутила себя такой хорошей и доброй, что не удержалась от улыбки. «Но предупреждаю, не зли меня, а то снеговиком не отделаешься», — пригрозила я, но, кажется, на Давена это не подействовало, слишком радостным он был. Очередной стук в дверь прозвучал, когда мы были уже готовы выйти. «Давен?» — приподнял бровь Ивар, когда увидел брата. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел извиниться», — ответила за него я. «Понятно». «И я его простила окончательно», — широко улыбаясь, заявила я. «Вот так. Цени мое хорошее настроение и постарайся его не испортить, похититель». «Радует», — наконец кивнул он. «Я пришел, чтобы сопроводить тебя в столовую. Обед подан». «Сопровождай», — любезно разрешила я. Итак, обед в узком, почти семейном кругу проходил довольно странно. Как я поняла, обычно все ели в столовой на первом этаже, но для меня сделали исключение и накрыли в маленькой гостиной на втором, чтобы я чувствовала себя увереннее. Шутники. Хотя я была рада, что кроме меня и братьев Гэротов никого нет. Все же я пока не готова к многочисленным знакомствам. Этих хватает с лихвой. Правда, они вели себя почти идеально. Приятно осознавать, как все вокруг стараются тебе угодить. Но это довольно быстро надоело. К тому же особых изысков, которыми можно удивить, не наблюдалось. Мясо. Мясо. И еще раз мясо в разных вариациях. Запеченное, жареное, в пирогах, заливное. Окорок, шейка, ливер. Скучно. К слову, было еще вино. Несколько видов, и каждый бесподобен, что тоже непонятно. Откуда в краю льда и снега виноградники? Еще одна тайна Фриорана, которую я не успею разгадать, ведь все мое внимание должно быть уделено стоявшей передо мной проблеме, а на поиск решения времени крайне мало. Положив приборы, я взяла бокал, отпила маленький глоток вина и медленно обвела взглядом братьев-смертников. Нет, стол был накрыт по всем правилам. Наверное, у меня просто не было аппетита. Кстати, странно. Обычно я таким не страдаю. Хотя, если подумать, дело было в том, что я предвкушала совсем другие блюда. Старшенького я однозначно оставлю на десерт. Слишком долго он испытывал мое терпение. Средний станет основным блюдом уже завтра, а младший... Я не сомневалась, что он начудит еще до конца дня. Пока же они наперебой пытались меня развлекать и всячески расположить к себе. Из рассказов я получила подтверждение, что крепость за завесой именно форт-пост. Мирное население живет как раз в долине, в том числе и семьи стражей. Теперь понятно, отчего я не увидела ни одного ребенка, да и женщин было крайне мало. Разумное решение. Так защитники намного лучше стараются сохранить мир. Ведь понимают, ради чего это все, а их семьи живут нормальной жизнью, не запертые в крепостных стенах. «Можем завтра съездить в долину», — предложил Ивар. «Время ли развлекаться?» С прищуром поинтересовался средний. «Или передумала? Просто поженимся и все». «Нет, не передумала», — спокойно ответила я, а мою улыбку пускай каждый понимает, как хочет. «Но стараниями твоего брата у меня нет одежды. Надеюсь, в местных магазинах у вас открытый кредит». «Не сомневайся, покупай все, что захочешь». «Обязательно». Сделав еще один глоток вина, задумчиво посмотрела на Ларса. «Кто расскажет мне все тонкости по поводу ритуала?» «Жрец», — сообщил Ивар. «Я уже послал за ним в долину, так что уже вот-вот будет». «Это хорошо». Из соседней комнаты послышался шум шагов. Замолчав, я повернула голову, а когда увидела визитера, то насторожилась. «Госпожа снежная ведьма, приветствую вас!» Выдохнул он, словно не веря своим глазам, а затем быстро приблизился и низко поклонился. Я немного опешила, а когда мужчина поднялся, машинально кивнула. «Это Рейнхард, жрец клана», — представил его Ларс. «Эрин», — ответила я. «Для меня честь познакомиться с вами». «Взаимно». Я продолжал разглядывать мужчину. «Присоединяйся к нам», — махнул рукой Ивар, и жрец сел напротив меня. Сразу же появились слуги, поставили дополнительные приборы, налили вина и все такое. Но Рейнхард словно не видел этого всего. Впрочем, я тоже все отмечала мельком, ведь мы с ним рассматривали друг друга, стараясь не упустить ничего. Жрец был в возрасте. Сложно сказать, сколько ему лет, ведь что маги, что служители всяких культов старели медленнее, чем обычные люди. Этот выглядел лет на 60. Седая окладистая борода, изборожденная морщинами, обветренное лицо с несколькими шрамами. Тело жилистое и крепкое, а руки мозолистые и сильные. Все это отчетливо говорило, что Рейнхард не проводит свою жизнь в молитвах, стоя неподвижно на коленях. Если бы не балахон серого цвета, я бы подумала, что он охотник или воин. Хотя одно другому не мешает. Но заинтересовало меня не это. Сначала я застыла, когда поняла, что у мужчины разноцветные глаза. Один каре-желтый, а второй настолько светло-голубой, что казался выцветшим или слепым. Когда же жрец снял шапку перед тем, как сесть за стол, я испытала подобие шока. Рейнхард был лыс, словно волосы никогда и не росли на его голове, а череп покрывала причудливая вязь татуировки. Переплетение рунных символов шло широкой неразрывной полосой, охватывая голову, а на лбу в центре была набита снежинка из 12 лучей. Увидев ее, я нервно сглотнула. Такой символ носила Верховная в виде кулона, и это было логично, ведь она сильнейшая ведьма Ковина, но почему этот знак оказался на мужчине? «Я знаю, что у вас много вопросов, и постараюсь ответить на каждый», — тихо сказал он, когда я отвела взгляд от снежинки. «Мне это необходимо», — кивнула. «Если вы утолили голод, то можем начать прямо сейчас», — предложил он. В эту секунду мне захотелось вскочить и начать допрос, но тут пришло осознание, что это я уже несколько часов отдыхаю, а он с дороги. «За меня не волнуйтесь, я полон сил и готов приступить к работе», — улыбнулся он, продемонстрировав крепкие белоснежные зубы. Кивнув, я поднялась из-за стола и вздрогнула, когда одновременно со мной встали все остальные. Что ж, этикет им все же не чужд. Это хорошо. «Я с вами», — заявил Ивар таким тоном, что как-то возражать ему не хотелось, а потом, когда он еще и предложил руку, я почему-то оперлась на нее. «Госпожа Эрин, а мне можно с вами?» Очевидно, Давен решил не откладывать свое обучение. «Хорошо», — кивнула я, припомнив свое решение по поводу мелкого. «Кстати, Ларс, вернулся патруль», — сообщил Рейнхард, когда средний братец открыл рот, видимо, намереваясь присоединиться к нашей компании. Глава клана на миг скривился, но затем широко улыбнулся. «Встретимся позже. Дела?» «Обязательно!» Снова не сдержавшись от улыбки, я быстро опустила взгляд, когда заметила, как прищурился Ивар. «Подозревает, что я задумала гадость?» «Правильно делает!» «За тем исключением, что это будет всего лишь ответом за все хорошее!» «Не знаю, что я ожидала увидеть!» Может быть, тайную комнату со спрятанными артефактами или, наоборот, огромный храм с богатым убранством. А по факту мы прошли в одну из угловых башен замка, поднялись по лестнице и оказались в просторной округлой комнате с высокими окнами и странным сооружением на высоком постаменте посередине. Оно напоминало кованую ажурную клетку из рун в форме сферы. Вот только между прутьев были вставки то ли из стекла, то ли из кварца, вроде и прозрачные, но ничего не видно, что внутри. Потолок покрывали фрески, Но я пока не стала пристально их изучать, чтобы не строить неправильных предположений. Также в простенках между окнами располагались светильники, а под ними находились высокие подставки, на которых лежали разные кристаллы и ритуальные предметы. Пол украшала мозаика в виде огромной снежинки, в центре которой и была клетка. Любопытство мучило со страшной силой по поводу каждого сантиметра в этой комнате. Но в этот раз я заставила себя успокоиться и просто дождаться ответов на вопросы. Одно очевидно. Сейчас мне откроют одну из тайн Фриорана. Ивар закрыл вход в комнату и подошел к клетке. Провел пальцами по решетке, а затем посмотрел на меня. «Госпожа Эрин, скажите, вам что-то рассказывали о магии нашего мира?» Осторожно уточнил жрец. Я покачала головой, отметив, что Давен держится тихо, едва ли не слившись со стенами. Нахмурившись, Рейнхард бросил укоризненный взгляд на Ивара, но того пронять было сложно. «Я ничего не знаю, но рассчитываю с вашей помощью это исправить. Можно начать с краткой истории, а если у меня появятся вопросы, то я их задам». Уважительно поклонившись, жрец подошел к первой подставке и взял кристалл. Ощутив порыв магии, я вздрогнула и машинально сплела один из щитов, хотя знала, что мне ничего не угрожает. Но привычки сложно менять, особенно в незнакомом месте. «Мы живем в самой северной точке. Неподалеку зарождается сама снежная магия, и только потом расходится по остальным мирам. Наверное, вы уже успели заметить, что проблем с резервом нет». Я кивнула, продолжая внимательно слушать жреца. «Клан Гэретов — привратники, стражи, которые несут дозор у границ и следят за тем, чтобы магия поступала в миры равномерно. Мы можем посетить места разломов, если хотите, тогда все станет очевидно». «Завеса для этого?» «Можно сказать, что цитадель находится в центре бурлящего котла магии, и так как магия выплескивается неравномерными порциями, привратники ее упорядочивают». Я задумалась. Пока все это походило на правду, но почему-то я не ощущала всплесков, о которых говорил жрец. Единственный раз, когда я почувствовала подобное, момент открытия завесы, а затем все пришло в норму, если не считать того, что мой резерв действительно казался бесконечным. Стоило мне потратиться, как магия быстро восполнялась. Удивительное ощущение, от которого радостно и спокойно. Все же нет ничего хуже, чем ощущать себя бессильной и понимать, что ты ничего не можешь изменить. «Рейнхард, это я уже примерно знаю из объяснений Ивара», — качнула головой в сторону моего похитителя. «Перейдем к сути. Зачем клану снежные ведьмы? Почему необходим брак? Как происходит ритуал передачи силы?» «Не совсем передачи», — поморщился жрец. «Начну по порядку. Как вы уже поняли, члены клана обладают снежной магией, но только женщинам госпожа Зима благоволит, а мужчин считают захватчиками. Чтобы хорошо выполнять свою работу и не вызывать гнев богини, клан берет часть магии у снежных ведьм». «Маскируются?» — прищурилась я. «Вроде того», — улыбнулся Рейнхард. «Увы, снежные ведьмы не могут контролировать потоки. Слишком велико на них влияние богини. А если она того захочет, то они станут послушным орудием в ее руках. Все обладатели снежного дара подвержены этому зову, но представители клана Гэротов способны ему противостоять». Я правильно понимаю, что глава клана является кем-то вроде накопителя, от которого берут силу все остальные? Уточнила еще одно свое предположение. Именно поэтому и брак заключает он. После прохождения ритуала ведьма входит в род Гэротов, даря магию мужу. Как вы понимаете, брак не может быть фиктивным. Ритуал передачи силы закрепляется в брачную ночь. Можно назвать это инициацией, но скорее это перерождение. Задумчиво посмотрев на Ивара, я поняла, что немного переоценила свои силы и знания, когда заявила, что смогу помочь. Несмотря на то, что я почти обо всем догадалась сама, мне не давало покоя, что я упускаю что-то важное. Мир идеален для снежных ведьм. Я сама не заметила, как начала рассуждать вслух. Но о нем из сестер Ковина никто не знает. А о замужестве мы даже не думаем, ибо уверены, что потеряем магию. А в долине нет ни одной снежной ведьмы, иначе бы Давен не пытался меня пощупать, чтобы убедиться в том, что это не сон. В этих браках бывают дети? Я снова посмотрела на жреца. «Почему в Фриоране нет ни одной снежной ведьмы?» «Потому что в таких браках рождаются только мальчики, полностью перенимая дар отца», — вздохнул жрец. Это было логичным объяснением, но я все равно не могла избавиться от мысли, что все не так просто. «Как происходит ритуал?» Рейнхард подошел к клетке, провел по граням, и, наверное, на что-то нажал, потому что в следующую секунду окна закрылись ставнями, погрузив комнату во мрак. Прутья дрогнули и разошлись, а через щели пробился такой яркий голубой свет, что я на миг зажмурилась, а затем уставилась на него, понимая, что вижу чудо из чудес. Не говоря уже о том, что на меня хлынул поток такой вкусной магии, что я машинально открыла каналы, чтобы впитать и ее. Это было похоже на раскрывающийся цветок. Лепестки медленно опускались, показывая то, что было спрятано. Никогда в жизни не видела голубое пламя, хотя читала в книгах по магии, что оно существует. Источник самой чистой магии на свете, величайшее сокровище, дар самой госпожи зимы. Огонь искрился и переливался всеми оттенками белого и голубого, а срывающиеся искры впитывались в стены, оживляя фрески. Пришли в движение сущности, слетая со стен бабочками, стрекозами и мелкими птичками. Снежные барсы играли на склонах гор, а затем перепрыгивали на широкие подоконники и один за другим бросались в пламя, чтобы выйти из него светящимися от магии, а каждый дух, который попадал туда, словно перерождался, приобретая другое обличье. Это было настолько красиво и завораживающе, что в какой-то момент я поняла, что не дышу. Не выдержав, приблизилась к огню, коснулась его кончиками пальцев и чуть сама не замурлыкала от удовольствия. Как описать чувство, когда ты обрела свою суть? Впервые в жизни находишься в мире сама с собой, а на душе ощущение такого безграничного счастья, любви, заботы и ласки, которые никогда не доводилось испытывать. Пламя успокаивало, дарило уверенность в себе, наполнялось силой, звало отправиться куда-то дальше. Вздохнув, я посмотрела на руку, которую объял огонь. Легкий паз, из пальцев слетела маленькая бабочка. Покружила перед лицом, а затем села на плечо. Еще одно движение, и в воздух поднялась птица. Пораженная, что эта магия рождает сущности, я резко выдохнула и в состоянии полного шока уставилась на жреца. «Все взаимосвязано в мире. Ничто не уходит в никуда, не оставив что-то взамен», — тихо сказал он. «Герреты забирают часть магии у снежной ведьмы, но взамен дают возможность прикоснуться к голубому пламени и полностью раскрыть дар. Я, как хранитель огня, соединяю не только жизни, но и магию. Кровавый дар, искреннее желание отдать свою жизнь и сердце этому миру, и муж из рода Герретов». «Откуда здесь это пламя?» «Точно не скажу. Его как-то заполучил один из первых Герретов. Именно оно поддерживает завесу и не дает зиме поглотить все миры. Но пламя с каждым годом становится все меньше. Когда-то оно горело постоянно, освещая весь Фриоран, подобно яркому маяку. А сейчас мы вынуждены закрывать его, чтобы не потерять навсегда. Без магии снежных ведьм оно окончательно погаснет». Рейнхард тяжело вздохнул, снова коснулся граней, и цветок медленно закрылся. Свечение становилось все меньше, пока окончательно не пропало. По комнате какое-то время еще летали духи, но чем меньше становилось искр, тем медленнее они двигались. А затем в одну секунду все исчезло. Мы оказались в кромешной темноте, и стало так грустно, словно сердце вынули из груди, оставив пустую, зияющую рану. Постепенно стекла вернули былую прозрачность, впустив в святилище дневной свет. Машинально посмотрев наверх, я увидела, что фрески приобрели прежний вид. Неожиданно шмыгнув носом, я обнаружила, что перед глазами как-то странно все расплывается, а щеки мокрые. Да что же это такое? Снежные ведьмы не плачут. А еще ничего не чувствуют, и вообще они отмороженные стервы. Наверное, одна я такая неправильная, но и правильной мне становиться совсем не хочется. Это ведь какой сосулькой надо быть, чтобы остаться равнодушной к такой красоте? «Эрин!» «Все в порядке», — буркнула я, отвернувшись от Ивара, чтобы он не видел моих слез. «Как сделать так, чтобы оно никогда не погасло?» «Брак главы клана и снежной ведьмы. Их союз — это те дрова, которые поддерживают огонь. Мужское и женское начало, дополняющие друг друга, соединяющие разрозненное в единое целое. Других способов я не знаю». «А если подумать?» — резко спросила я, а затем вспомнила вьюгу и тамошнюю хозяйку трактира. «Хельга говорила, что пыталась помочь клану, но у нее ничего не вышло. Что произошло?» «Несмотря на то, что Фриоран лучшее место для снежных ведьм, она не приняла этот мир, ведь ее сердце уже принадлежало другому. Пламя это ощутило и отказалось принимать ее жертву». «Но ведь оно и мне может отказать», — протянула я. «Уже приняла», — улыбнулся жрец. «Иначе вы не смогли бы вызвать духов». Мотнув головой, я вытянул руки вперед и уставилась на них. «Значит, это не видение. Я на самом деле...» «Госпожа Зима, да как же это так? И где они теперь?» «Вернулись в огонь», — будто прочитав мои мысли, сказал жрец. «Но после ритуала они смогут остаться в этом мире. Госпожа Эрин, так вы поможете нам?» «Ответьте сначала на вопрос». Рейнхард кивнул. «Расскажите о татуировке на вашей голове. Почему у снежинки 12 лучей?» «Руны. Охранные знаки, позволяющие управлять снежной магией и задерживающие ее в моем теле. А снежинка — символ могущества», — лаконично пояснил он. А подробнее? «Я хранитель голубого пламени», — сказал Рейнхард. «Но так как мужчины не обладают снежной магией, как ведьмы, то свой дар я получил, впустив в себя источник. Татуировка препятствует утере магии». Растерянно посмотрев на него, я не сразу поняла смысл услышанных слов, а затем внутри все похолодело. «Вот, значит, как. Жрец в какой-то мере объединил себя с огнем. Не знаю, как это произошло, но, судя по всему, приятного мало. Одно очевидно, силой он равен Верховной, если не могущественнее. 12 лучей просто так не даются. Зачем вообще нужен жрец?» «Кто-то должен объединять силы снежных ведьм и представителей клана Гэрретов». «Почему остальные так не сделают?» «Редко кто рождается со способностью впустить в себя голубое пламя», — тихо сказал он. «Плата за это высока. Я принадлежу сразу 2 мирам». Он не стал говорить, как именно заплатил, а я неожиданно отступила, не став настаивать. Может, потому что во взгляде промелькнула боль, а, возможно, голова уже была слишком загружена сведениями, и большее количество вызвало бы путаницу. Вот только достаточно было посмотреть в разноцветные глаза, чтобы понять. Рейнхард не врет. Вот именно сейчас не врет, хотя о многом умолчал, я уверена. Но попытаться распутать этот клубок, чтобы найти правильное решение, следовало с того, о чем мы с Иваром договорились еще 2 дня назад. Хочу видеть договор между кланом и Ковеном, бескомпромиссно заявила я, уверенно встретив взгляд моего похитителя. Ты обещал мне это. Получишь. Спокойно согласился он, кивнув Давену, который быстро вышел из башни. «Что еще?» «Я скажу». «Теперь ты все знаешь», — заметил Ивар, когда мы спустились, вышли из башни и вернулись в гостиную. «Вопросов больше, чем ответов», — вздохнула я и посмотрела на жреца. «Кровавый дар! Правильно ли я понимаю, что во время брачного ритуала жених и невеста приносят в качестве платы свою кровь, ну и потом...» «Все верно», — улыбнулся Рейнхард, когда я запнулась. «Итак, вопрос дня. Не хочу ли я пойти на попятную, чтобы не только сохранить голубое пламя, но и получить совершенно особенную часть снежной магии? Или все же свобода дороже?» И все выглядело так заманчиво и соблазнительно, что я машинально чувствовала подставу. Не может быть все так просто и идеально. Почему только клан Гэрретов? Какой особенностью обладают мужчины этого рода? К тому же, если хорошо подумать и сделать правильные выводы, то получается, что фриоран подобен входной двери, которая дозирует потоки магии. Но откуда она берется? Как во владении Гэрретов оказалось голубое пламя? Кто его принес? Но это все частности, а главным вопросом был совершенно иной, к которому все остальные вели как подсказки. Почему в Фриоране нет снежных ведьм, если этот мир им родной? А он родной. Я чувствовала это отчетливо. И вот вроде я получил ответы на эти вопросы, но ведьмино чутье подсказывало, что от меня или скрывают правду, или просто никто ее не знает, неверно трактуя происходящее. «Договор». Не прошло и нескольких минут, как Давен вновь появился и протянул мне свиток. «Значит, хранился где-то поблизости. Что ж, наверное, это логично». Хватило одного взгляда на печать, чтобы узнать символ Ковена, причем истинный. А когда я взяла договор в руки, то по знакомому характерному покалыванию убедилась в этом. Невозможно подделать подпись Верховной. И да, все было так, как и говорил Ивар. Кариса должна была выйти за Ларса во исполнение древнего договора. В свитке я нашла объяснение, почему Ковен так спокойно отдавал своих ведьм Гэретам. Причина была проста. Снежные ведьмы хотели власти, а ее могла принести им только магия. Так что главы клана просто покупали себе жен. Теперь я не удивлялась, почему подобное не афишировалось. Все же есть разница, когда ты уверена, что такая особенная из-за покровительства богини, а тебе, помимо ее милости, просто отсыпали магии больше, чем полагалось. И если для этого 2-3 ведьм в 100 лет нужно было отправить в другой мир, то это такие мелочи. Правда, не объяснялось, почему именно Кариса. На последнюю невесту договор заключил Видар Гэрет, но его сыновья долгое время были не в курсе такого решения. Еще одна загадка. Впрочем, я уже не уверена, что хочу знать на нее ответ. Их просто уже слишком много. Гораздо больше, чем может выдержать мой измученный разум. Хотя, если так подумать, то причина замены мной подруги имела логическое объяснение. Мой характер сослужил мне в очередной раз не очень хорошую службу. С другой стороны, лучше так, чем провести всю жизнь в неведении, что твоя сила – результат жертвы сестер. Наверное. «Мне надо побыть одной», – заявила я. «Договор пока останется у меня. Клянусь, что он будет в сохранности». «Намерение посетить долину в силе?» — уточнил Ивар, немного помолчав. «Да», — машинально ответила я. «Ужинать не буду. Хочу выспаться». Как ни странно, но никто не стал мне возражать. Давен и жрец поклонились, Ивар предложил проводить меня в отведенные покои. Спорить не стал, и не потому, что боялась заблудиться, просто мне было все равно, проводят меня или нет. Полностью погруженная в свои мысли, я ничего не видела и не слышала. К счастью, Желтоглазого. Видимо, он понял мое состояние, так что всю дорогу промолчал. У самых дверей попрощался, напомнил, что если вдруг мне что-нибудь понадобится, я не должна смущаться и сразу сказать обо всем. Сообщил, что зайдет за мной утром, и после завтрака мы отправимся в долину. Закрыв за собой дверь, я подошла к окну и открыла его, впустив морозный воздух. В этом мире темнело рано, так что солнце уже успело скрыться за пиками гор, раскрасив заснеженные склоны оттенками розового. Все было так красиво и настраивало на умиротворяющий лад, что по логике я должна была успокоиться и заснуть со счастливой улыбкой. Да, ситуация была сложная. Но магия была со мной, и это самое главное. Я больше не беззащитный котеночек, которого может обидеть каждый. Но расслабиться не получалось. «Почему?» – прошептала я, словно госпожа Зима могла дать мне ответ. «Почему здесь нет снежных ведьм?» Не знаю, сколько прошло времени, пока я торчала у окна, но ответов на вопросы так и не нашла. Ощутив, что окончательно замерзла, я будто очнулась. Стало совсем темно, и огоньки духов казались ярче. Они мерцали всеми оттенками голубого, словно огонь из башен разбросал искры по снегу, а они неожиданно ожили. Увеличились в размерах, приняв понравившуюся им форму, и начали играть. Не понимая, зачем я это делаю, высунул руку в окно. На мое удивление, ко мне моментально подлетели две бабочки и сели на пальцы, отпихивая друг друга, будто борясь за право устроиться поудобнее. «Да, нахальные. Ничего не скажешь. Впрочем, наверное, это проклятие самого мира». Куда ни бросишь взгляд, сплошные наглецы. Хмыкнув, я оттряхнул рукой, прогоняя духов. И если один улетел, то второй остался. Странно. Обычно они выбирают себе идеальную форму понравившегося живого существа, а у этого было деформировано одно крылышко. Поймав себя на мысли, что опять машинально шарю рукой в районе бедра, ища хрустальный кинжал, чтобы изгнать духа, я нахмурилась. Еще одна странность Фриорана. Почему никто не изгоняет сущности? Мало того, они настолько свободно себя ведут, словно привыкли к людям. Неожиданно заболела голова. Очередной дух, на этот раз больше размером и в виде совы, пролетел мимо меня, прогнав бабочку. Я никогда не смогу к этому привыкнуть. Как можно давать сущностям столько свободы? Нет, однозначно, клан Гэротов – идиоты. Решительно закрыв окно, я переоделась для сна. Благослови, госпожа Зима, Хельгу, которая уложила мне в сумку вместе с остальными вещами длинную ночную рубашку. Она была сшита из незнакомой мне тонкой белоснежной ткани, длиной до пола, приталенной, но достаточно широкой, чтобы не стеснять движений. Еще она была очень теплой, но ощущалась невесомой. Широкие рукава, шнуровка на груди. Рубашка походила на традиционный наряд снежных ведьм. Это добавило уверенности в себе. Погасив свет и забравшись под одеяло, уставилась на потолок так, точно там должны были появиться ответы на мои вопросы. Увы. Что ж, буду придерживаться изначального плана. Дам себе время на обдумывание проблемы. А госпожа Зима обязательно поможет мне. Она не оставит свою дочь перед закрытыми дверями.